Как вы понимаете, Алекс Бор давал признательные показания уже на второй минуте. Причем так резво, что я едва успевал записывать. Большую часть мы знали и сами, но кое-какие моменты он нам прояснил. Первое и главное, никакого особого договора с Каргой у него не было. Все, что нам плевал на эту тему Кощей, оказалось ложью. Весь план возвращения к жизни бывшей супруги был продуман и инспирирован именно гражданином бессмертным. Он лично нанял Борра, дал ему все указания, распределил роли и дергал за ниточки, беспечно устроившись у себя на Лысой горе. Австриец в недалекой жажде мести бегал по его указке, нанимал братьев Бурьяновых, стращал Шмулинсона, стрелял в нас, но даже сам не представлял, кого именно он намерен выпустить в мир. Когда близнецы пропали, Бор, скрывавшийся в подвале их же избы, запаниковал. Но ворон, регулярно навещающий его, убедил, что бояться нечего. Хозяин контролирует ситуацию. В этом смысле Кощей успешно провел нас всех. «Это были мои чистосердечные признания. Вы обещали. Вы расколдуете его». Отложив карандаш, попросил я. Бабка сделала кислую мину. «Он пойдет с нами на проклятую гору. Пусть хоть посмотрит напоследок, подо что подписывался». «А может, все-таки в полено? Бросили в телегу? Оно ведь хлеб не просит. А этот еще с побегом что думает? Нет? Ну так давай хоть ногу деревянную ему покуда оставим. Не все мне одной на своей костяной скрипеть». В целом, на общие сборы всей опергруппы расширенного состава ушло еще около часа. Сияющий Митька заявился с мамой, а гордая Марфа Петровна держала за шиворот поникшего дьяка. Сам гражданин Груздев скорбно признал, что шел к нам сдаваться с повинной, ибо в боярском доме ему боли не житье, там теперь нечисть балует. Я его даже слушать не стал. Указал место в строю и, усадив Ягу в телегу, приказал выдвигаться навстречу к Еремееву. Естественно, кота оставили дома. Васька брыкался, но бабка не хотела им рисковать. Телегу волокла та же корова, а бодро хромающего на деревянной ноге австрийца спокойно подгоняла прутиком неслабая кузнецова дочка. Кощея она уже один раз упустила, поэтому за новым арестантом бдила буквально по бульдожье. Хотя, поверьте, после нашего содержательного допроса Алекс Бор был готов сам себя сторожить, лишь бы не отстать от меня, как от единственного гаранта честного отдыха на каторге. Видимо, вариант возвращения к австрийскому двору с березовым поленом от колена чем-то его конкретно не устраивал. На повороте к лесу нас нагнал шумный Абрам Моисеевич. Он тащил одну единственную корзину яиц и всю дорогу мучил нас сказками о том, что с таким несерьезным грузом его в Лукошкино даже жена не пустит. Можно подумать, я своей милицейской волей могу заставить кур нестись в ускоренном режиме на пятилетку вперед. А вообще, знаете, мы были как-то неестественно веселы. То ли от недооценки реальной опасности ситуации, то ли наоборот. Я вспоминал Алену, как она улыбалась, какие у нее глубокие глаза и мягкая улыбка. Потом еще считал, сколько народу пригласить на свадьбу, брать ли в свидетели Митьку, венчаться в гражданском или милицейском костюме, и можно ли попросить у Гороха еще один отпуск на свадебное путешествие в Европу. А то задержанный австриец так расхвалил их систему правосудия, а я в своем мире как-то не успел взять туристическую визу даже в соседнюю Польшу. О том, что никакой свадьбы может не быть вообще, думать не хотелось. Мой младший сотрудник блистал остроумием, смешав всех творческими играми в психоанализ. Шмулинсон рассказал пару классных еврейских анекдотов, и дьяк Груздев смеялся над ними дольше всех, причем так заразительно, что подхихикивать начала даже маняшина корова. На опушке встретили Фому с тремя стрельцами, развернули их обратно, в шутку сказав, что помирать все равно придется, а в компании веселее. Они радостно согласились. Еще Кузнецова дочь на пару с Митькиной мамой выдали ряд ярких частушек с явно двусмысленным подтекстом, но радующих оригинальностью трактовки образа, вроде бы вполне бытовых деталей интимного плана. Емеевские ребята простые, они и хохотали во весь голос, подзуживая сельских дам на дальнейшее песенное творчество. Яга сидел на телеге молча, смотрел вперед и покусывал сухую травинку. Точно. Вот бабка, наверное, единственная, кто за всю дорогу не проронил ни слова. Она только смотрела на нас с такой мягкой, теплой улыбкой. И в глазах ее было что-то такое неуловимо грустное, словно бы она загодя сердечно прощалась с каждым. Боялась, что не успеет. До проклятой горы дошли неумолимо быстро. И уже на подходе мы все четко понимали, самое страшное уже произошло. А то, что нас ждет впереди, это лишь героический финал всех героев русских сказок. Обычно они заканчиваются емкой, но очень запоминающейся по своей логичности фразой. Жили они долго и счастливо, и умерли в один день. То есть, рано или поздно, жениться так и не успел. А жаль. Наша эксперт-криминалистка, как всегда, оказалась абсолютно права. Проход был расчищен от свежевысыпанной соли, а по обеим сторонам, как каменные атланты, стояли два близнеца, Прошка и Ерошка. Они даже не повернули голову в нашу сторону. Мы не были для них сколько-нибудь серьезным препятствием, ни возможной проблемой на пути. Я приказал поставить телегу поперек тропы и залечь за ней, как за баррикадой. Насмотрел с кино в свое время. Все революционеры так делали. И лежали мы так добрых полчаса, потому что ничего интересного не происходило. Стрельцы выставили стволы пищалей. Маняша выпрягла корову. Дьяк стащил яйцо у Шмулинсона и был наказан строгим еврейским подзатыльником. А заколдованные братцы все так же не шевелились, словно их таинственная хозяйка вовсе не собиралась выходить наружу. «Что делать-то будем, Никита Иванович?» Первым не выдержал Митька. «Может, перекрестимся, махнем со стрельцами, да и штурмом ихнюю крепость одолеем. Небось, не выдержит супостатка, когда мы внутря хором петухами заорем. И не таких доводили. Вот хоть себя с петухом нашим лукошкинским вспомните. Кто кого?» «Никто никого. Ни я петуха, ни петух меня», — резко оборвал я этого болтливого умника и вопросительно глянул на Ягу. Та медленно кивнула. «Чую, ждет она тебя, Никитушка. На волю вольную в любой миг вылететь могет. Да только скучно ей всех нас в единый миг жизни лишить. Поиграть хочет, побаловаться». «В смысле, мы к ней выйти, поговорить?» — уточнил я. В тот же миг на лес опустилось нечто плотное, словно бы сам воздух на мгновение утратил свои свойства, и упругость субстанции затвердел в легких. Стало трудно дышать. «Выйди ко мне, участковый», — донеслось изнутри холма. «Добром выйди, сама прошу покудова». Я понял, что еще чуть-чуть, и мы тут все свалимся от удушья. Выбора не было. Едва я шагнул за телеги, как дыхание вернулось. Народ зашевелился. Еремеев тихо выругался матом и жестом приказал своим заряжать пищали рубленым серебром. Он быстро учится. Или Яга подсказал. Сейчас без разницы. «Выхожу, выхожу. Вы о чем-то хотели со мной побеседовать, гражданка бессмертная?» «Имя мое Карга Гордыня», — холодно отозвалось из прохода. «А еще раз мужниной фамилией назовешь, так я на твоих глазах всех вас лютой смерти предам. Я об этом изменщике и слышать не желаю. Я ему лучшие годы, а он...» «Минуточку», — воспрянул я. «А не хотите ли об этом поговорить? У нас в штате есть опытный психолог Митя Лобов. Он решит ваши проблемы и развеет комплексы буквально за...» «Нет, с тобой говорить буду. А не хочешь, так и...» «Хочу. Вот он я. Стою перед вашими покорными балбесами. Спрашивайте». «Ты пришел меня остановить. Зачем?» «Ну...» Я здорово стушевался. «Видимо, потому что вы представляете собой неконтролируемое зло, а мы стоим на страже закона и порядка. Нет?» «А то, что меня, молодую, Без вины, без покаяния в могилу страшную навеки вечные упрятали. Это порядок, а ли закон? Несправедливее ли будет все в обрат повернуть? Сколь лет земля без меня урожай давала, столько и не родит теперь. Сколь реки не для меня текли, столько лет им и сухими быть. Сколь людишек до сего дня на свете прожило, столько и умрет в единый миг. Это ли не закон? Это ли не порядок? А на пепелище старом новая жизнь возродится, и будет она краше прежней, ибо все грехи уже искуплены. Прям революционные лозунги, прокашлявшись, отметил я. Не пойдет, мы не уступим. Кто же это мы? Милиция, тихо ответил я и, заметив гордо поднявшихся из-за телеги ребят, добавил: милиция и народ. Не что драться будете. В голосе проскользнули едва ли не бубенцовые ноты смеха. Ну что ж, участковый, развеселил ты меня. Будь по-твоему, давай, богатырь, силой мериться. А ну-ка, холопы мои верные, повытряхните пыль с кафтана милицейского.